Воззвав таким образом, поспешно выплывает она из глубины моря и сейчас же устремляется в золотую свою спальню. Найдя там, как ей уже было доложено, больного сына, она прямо с порога завопила во весь голос: «Очень это прилично и достойно и происхождение нашего, и хорошего твоего поведения, что ты, поправши для начала наставление матери твоей, даже госпожи, вместо того, чтобы в виде наказания внушить постыдную страсть моей врагине, сам, мальчишка такого возраста, заключаешь ее в свои распутные и преждевременные объятия, думая, что я потерплю своей невесткой ту, которую ненавижу? Или ты считаешь, пустомеля, потаскун противный, что ты один можешь наш род продолжать, а я уже по годам и зачать не могу? Ну, так знай же, другого сына рожу, гораздо лучше тебя, или для пущего твоего унижения усыновлю кого-нибудь из рабов, и ему передам крылья эти, и факелы, лук, и самые стрелы, и все мое снаряжение, которое я дала тебе, не для такого употребления. Ведь из имущества твоего отца ничего не было истрачено на это вооружение. Впрочем, с ранних лет ты плохо воспитан, на руку проворен, старших всегда толкал без всякого почтения. Самую мать свою, меня, говорю, ты, убийца, каждый день раздеваешь и ранишь частенько, ни во что не ставя, словно вдову какую-нибудь, не боясь отчима своего, силача знаменитого и великого вояки. Мало того, ему часто, в ущерб моей связи с ним, взял ты в обычай то и дело девиц поставлять наложницы. Но уж я заставлю тебя пожалеть об этих проказах. Увидишь, как тяжело и горько будет твое супружество. Теперь, после такого издевательства, что мне делать? Куда деваться? Какими способами пройдоху этого образумить? Что же, к враждебной мне воздержанности обратиться, которую я так часто из-за распутства этого мальчишки оскорбляла? Но толковать с этой деревенской неотесанной женщиной в ужас приводит меня такая мысль. Однако, откуда бы утешительная месть ни приходила, пренебрегать ею не следует. Именно воздержанность и никто другой может быть не всего полезнее, чтобы как можно суровее пустомелью этого наказать, колчан забрать, стрел лишить, лук ослабить, факел угасить, да и само тело его обуздать хорошими средствами. Только тогда и сочту я обиду мою заглаженной, когда она кудри его, сверкающее золото которых вот этими руками я так часто перебирала, обреет, а крылья, что я нектарной влагою из груди своей орошала, обкорнает.